Глава 18. Я явился домой грязный, усталый, и когда сторож отворил мне дверь, сразу прошел к себе. Наконец, со всем этим ужасом было покончено. Я был так измучен, что, запалив свечу, едва не уснул в кресле, наполовину стащив один сапог. А когда лег, все поплыло перед глазами. Болото, пламя над домом, дуботовка, мерный топот копыт, всадники, жуткие крики, лицо Ригора, опускающего тяжелый трезубец на чью-то голову. И лишь спустя какое-то время тяжелый сон свалился на меня, вдавил голову в подушку, как конь копытом голову дуботовка. Даже во сне я жил событиями ночи. Бежал, стрелял, скакал и ощущал, что ноги мои двигаются во сне. Сердце бешено колотилось. Я чувствовал, что что-то неведомое надвигается на меня. Его тяжелые шаги звучат по переходам, а я слаб и беспомощен. Я посмотрел на дверь. Она была приоткрыта. Луна расплескала мертвый свет по стенам комнаты, положила квадраты окна на пол, голубым туманом курился дымок от погасшей свечи. И вдруг я увидел два огромных глаза, смотревших на меня сквозь полупрозрачную занавесь. Это было ужасно. Я мотнул головой. На меня смотрела женщина. И если бы глаза ее смотрели, а то ведь уставились куда-то за меня, словно видели меня насквозь, и в то же время не замечали. Потом она пошла прочь. Нет, она поплыла. Я смотрел на нее, на голубую женщину болотных ялин, и волосы вставали дыбом, хоть я не знал, явь это или сон, сон моего обессиленного существа. Это была явь, женщина с портрета, похожая на Надею Яновскую и в то же время совсем не похожая, удлиненное лицо, спокойное, как смерть, совсем не то выражение на нем, сама она была выше и крепче, глаза смотрели мертво и проникновенно, глубокие, как омут. Голубая женщина плыла. Вот она в своем удивительном наряде, который переливался сияющими волнами под туманным лунным светом, выплыла на середину комнаты, протянула руки, шаря ими в воздухе. Я чувствовал, что окончательно проснулся, но ноги мои были скованы. Удивительный призрак двигался ко мне. Я сбросил ногами одеяло, приготовился к нападению. И когда она подплыла ближе, схватил ее прямо за протянутые руки. В одной моей руке оказался рукав ее волшебного одеяния, какой-то ускользающий из пальца флер. Другая крепко держала что-то удивительно тонкое, слабое и теплое. Сильно рванув ее на себя, я услышал крик. Я понял суть явления, когда увидел, как гримаса ужаса снова легла на лицо, как в глазах, словно пробужденных от сна, появился осмысленный огонек, выражение боли, тревоги и еще чего-то, что бывает в глазах собаки, ожидающей удара. Голубая женщина задрожала в моих руках, не способная произнести ни звука, а потом судорожное рыдание вырвалось из ее груди. Сходство этого создания с Надеей Яновской было таким разительным, что я, не помня себя, крикнул: «Надея Романовна, успокойтесь! Что с вами? Где вы?» Она не могла произнести ни слова, потом ужас наполнил ее зрачки. «А!» — вскрикнула она и испуганно затрясла головой. Разбуженная от сомнамбулического сна, она еще ничего не понимала. Лишь страх переполнял ее маленькое, дрожащее сердце. Неописуемый ужас объял и меня, потому что я знал, что от такого внезапного испуга люди часто теряют рассудок или остаются немыми. Я плохо соображал, что делаю. Как мне спасать ее? Надея Романовна, я взял ее дрожащие холодные руки. Надея Романовна, любимая, нежная, не бойся. Я здесь, я с тобой. Я уничтожил короля Стаха. Никто уже не нарушит твой добрый, ласковый покой. Медленно, очень медленно возвращалось к ней сознание, снова открылись глаза, и я перестал целовать ее, хотя это было тяжелее смерти. «Что это? Что за комната? Почему я здесь?» — прошептали ее губы. А в глазах между тем плеснулся ужас, смешанный с такой безуминкой, что я пожалел, зачем пробудил ее от этого. «Надея Романовна, успокойтесь, ради Бога, не надо больше бояться. Все, все будет хорошо, светло для вас на земле!» Она вдруг закричала, прижалась ко мне. «Проклятые деньги! Проклятые деньги! Заберите, заберите меня отсюда! Заберите! Сильный, большой человек, мой властелин, забери меня отсюда! Здесь так страшно, так холодно, так мрачно! Я не хочу умирать!» Я перенес ее на кровать, легкую, как дитя. «Забери, забери меня! Я не могу, я не могу!» И все прижималось ко мне, ловило мой взгляд, пряталось у меня на груди. Я отворачивал лицо, я задыхался, но я не мог совладать с собой. Это налетело, как вихрь, и слабый человек не устоял. Все слилось, завертелась в огненном круговороте, и она простила мне даже боль. Луна скрылась за домом, последние отсветы падали на ее лицо, волосы, рассыпавшиеся на моей руке, на радостные, спокойные глаза, глядевшие во мрак, готовые разрыдаться от счастья, которое всегда возникает от близости с первой, разрыдаться от сознания, что никто прежде не касался так лицом твоей руки, я с ужасом думал, что она моя, моя первая, единственная, навсегда моя, могла, если б эти негодяи добили своего, стать похожей на ту в доме Кульши. Этого не будет. Разве не получил я ее как величайшее счастье, на которое не надеялся?